«И в чем же подвох?» – прямо спросила я. Себастьян расплылся в широкой улыбке, словно только и ожидал этого вопроса. Подался вперед и вкрадчиво прошептал. «В том, что научить тебя могу только я. Так что в твоих же интересах, чтобы мы начали проводить как можно больше времени вместе». Я со свистом втянула в себя воздух. А вот и ложка дегтя в бочке меда. Вообще-то я предполагала нечто подобное. Первые уроки легче и лучше всего проводить тогда, когда ученик находится в нематериальном виде, так сказать. Себастьян опять вальяжно откинулся на спинку кресла, то есть во сне. Так что настоятельно советую тебе отыскать мой подарок и носить его, не снимая. «Подожди, я не понимаю», – честно призналась я. «То есть ты собираешься меня учить, но при этом прекрасно осознаешь, для каких целей я намереваюсь использовать полученные знания? Почему? В чем будет заключаться твоя выгода, если сразу же после окончания обучения я рвану в бега?» «А ты уверена, что тебе захочется бежать?» – снисходительно осведомился Себастьян. «Трикс, у меня будет достаточно времени, чтобы заставить тебя забыть Седрика. Если у меня не получится справиться со столь элементарной задачей, что же? Получается, я ошибался, и твоя любовь к нему настоящая. И тогда мне ничего не останется, как отпустить тебя. Однако не оставляет меня чувство смутной уверенности, что на самом деле ты была с Седриком лишь из-за желания насолить мне». «Не льсти себе!» – вскинулась я от возмущения. «Ты ошибаешься!» «Время покажет», – спокойно ответил Себастьян и потянулся с нескрываемым предвкушением. «А его у нас будет более чем достаточно». Я неполную минуту с глухим раздражением смотрела на его улыбающееся самодовольное лицо. «Ох, нелегко мне придется. Быть может, отказаться от учебы? Право слово, не заставит ведь он меня насильно таскать на шее эту проклятую подвеску. Но тогда, возможно, мне до конца жизни будет закрыт выезд из Арильи. Конечно, не сказала бы, что до сего момента я отличалась большой тягой к путешествиям. Но когда тебя чего-либо лишают против воли, то больше всего хочется вернуть все на круги своя. Я буду самой прилежной ученицей в мире», – наконец процедила я. «Надеюсь». Себастьян тихо фыркнул от смеха, позабавленный моей неловкой угрозой. В его тоне прозвучали томные чувственные нотки, когда он продолжил. «Кстати, Трикс, а я очень суровый учитель. Сразу предупреждаю, тебе не будет никаких поблажек. Хотя, пожалуй, ты знаешь, как смягчить мое сердце». «Ты невыносим!» – пожаловалась я, без труда поняв, что подразумевалось под последней фразой. «Мол, будь поласковее ко мне, и тебе вернется сторицей». «Каким уж уродился!» Я одним глотком допила остывший кофе и встала. Неторопливо прошлась по гостиной, пытаясь успокоить нервы. Себастьян, видимо, решив, что и без того сказал достаточно, молчал. Однако я чувствовала на себе его взгляд, и это меня нервировало. Ждет ответа. Понимает, что загнал меня в ловушку и сейчас наслаждается моментом, не сомневаясь при этом, что мне придется согласиться. А что поделать? Другого пути получить свободу я не вижу. Ты полагаешь, Себастьян даст тебе ключи от оков, в которые сам же тебя и заковал? Скептически вопросил внутренний голос. Ой, вряд ли. Ты ведь знаешь, какие у него планы на тебя. И так просто он тебя точно не отпустит. Как дела у Аи? Наконец прервала я затянувшуюся паузу, обернувшись к Себастьяну, но не торопясь занять прежнее место. У Аи? Он вскинул брови, несколько опешив от столь резкой перемены темы разговора. «А, ты про дочь Валенсии? Неплохо». «Долго ее еще будут держать в заключении?» – спросила я. «Как понимаю, тебя навестил Кайл?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянул Себастьян. Недовольно покачал головой. «Ну и трус. Ко мне, значит, побоялся с вопросами обращаться. Решил через тебя действовать. Что же, придется заняться воспитанием паренька. Пора ему взрослеть». «Не уходи от ответа!» – одернула я Себастьяна. «Что с Айей? Почему ее не выпускают?» «Потому что она темная ведьма». Себастьян, словно удивленный, что надо объяснять настолько прописные истины, пожал плечами. «Причем очень сильная. Пожалуй, даже сильнее, чем ее мать. В 15 лет совершить ритуал некромантии по призыву духа, знаешь ли, это даже не каждому выпускнику университета дано. А тут девчонка, в жизни не державшая книг по магическому искусству». «Но она ведь сделала это, чтобы помочь нам!» Попыталась я защитить Айю. «Побоялась в открытую выступить против матери, поэтому решила оживить Нейна Винсона». «Я в курсе», – заверил меня Себастьян. «Однако фактов это не отменяет. Айя темная ведьма. Рано или поздно, но она почувствует, какая власть таится в чужих смертях. Ты готова взять на себя ответственность и выпустить ее? Только учти, если она кого-нибудь убьет, то это будет на твоей совести». «Подожди!» Я упрямо вздернула подбородок. «Но она еще никого не убила! Какие основания для того, чтобы держать ее под замком? И вообще, не слишком ли смело осудить человека за то, чего он еще не совершил и вполне возможно вообще никогда не совершит?» «А кто говорил про суд?» Себастьян нервно забарабанил пальцами по столу. «То есть?» В голове почему-то сам собой всплыл разговор с Седриком, тот самый, когда он разъяснял мне про смертные казни в Итарии. Помнится, тогда Седрик вполне откровенно намекнул, что в нашей стране к такой жестокой мере наказания приговаривают не только убийц. Неужели Айю тоже ждет это? Просто так, на всякий случай? Ее казнят?» Продолжила я дрожащим голосом. «Но за что? За то, что не повезло родиться не у той матери?» «Вообще-то по этой причине было убито очень много людей». Себастьян криво усмехнулся. «Почитай историю той же Пририссии с ее на редкость забавными обычаями. Некоторые, кстати, до сих пор применяются, правда, не доводятся до общественности. Например, ты знала, что до недавнего времени пририсский правитель был обязан убить всех своих братьев при восхождении на трон, чтобы не допустить возможного переворота и дележа власти?» «Мы не в Пририссии!» – гневно оборвала его я. «И сейчас не времена темной охоты, когда отправляли на костер только по подозрению в занятии колдовством!» «Ох, Трикс!» – Себастьян укоризненно покачал головой. «Какая же ты все-таки наивная у меня! Сдалась тебе эта девчонка, или желаешь угодить Кайлу?» «Вообще-то мне самой очень понравилась Айя!» – с вызовом проговорила я. «И я не считаю, что за грехи родителей должны отвечать дети!» «Естественно!» С сарказмом отозвался Себастьян. «Еще бы, ты так не думала! С твоей-то семейкой!» Понятное дело, я моментально оскорбилась. «Ну что он постоянно тыкает мне моей семьей? Что такого дурного сделал мой отец? Не убил ведь никого! Только украл немного денег из государственной казны, чей король Альберт из-за этого не пойдет просить милостыню!» «Ладно, не дуйся!» примирительно сказал Себастьян, заметив, как я насупилась. «Я подумаю, что можно сделать. Если честно, мне самому претит мысль запирать девчонку до скончания века в какой-нибудь одиночной камере. Возможно, ее дар получится использовать во благо. Темные ведьмы сейчас редки». «Пусть она работает с Кайлом», – робко предложила я. «Седрика ты все равно отправил куда подальше. Получается, нам нужен некромант. А у Айи явный талант к этому». «Темная ведьма, работающая на тайную канцелярию». Себастьян задумчиво хрустнул костяшками пальцев. «Необычно звучит». И замолчал, уставившись отсутствующим взглядом поверх моей головы. Видимо, погрузился в подсчеты плюсов и минусов такого решения. Я не мешала ему. Стараясь как можно тише цокать каблуками по паркету, подошла к одной из полок и принялась изучать коллекцию фарфоровых статуэток, о которой так переживала Артемия. Да, занятные вещички. Подобраны со вкусом, явно кто-то потратил немало времени, выискивая эту редкость в антикварных магазинах. «Да, ладно. Чем я рискую?» – Очнулся от своих раздумий Себастьян. «Пусть работает. В конце концов, убить я ее всегда успею». Я поставила на место фигурку, удивительно точно изображающую печального лопоухого котенка, которую как раз изучала, и с улыбкой обернулась к нему, подумав, что он пошутил. Но Себастьян ответил мне настолько свирепым и сосредоточенным взглядом, что мне моментально стало не до смеха. Неужели он всерьез? Даже страшно спрашивать. «Кто еще тебе надоедал с просьбами?» Поинтересовался он, не давая задать мне нового вопроса и не желая больше распространяться о дальнейшей судьбе Айи. «Валяй, Трикс, выкладывай, пока у меня настроение хорошее». «Янор», — негромко призналась я. Он просил замолвить за него словечко. «Янор?» – переспросил Себастьян, потирая подбородок. «Странно. Почему ты согласилась? Предположим, Кайла тебе стало жалко. Парень умеет делать глаза побитого щенка. Это я уже ощутил на себе. А Янор-то что тебе взамен пообещал?» «Тебе не все ли равно?» – огрызнулась я. «Конечно, не все равно». Себастьян, в свою очередь, встал и подошел ко мне. Однако остановился на расстоянии шага. «Трикс, Янор мне обязан и сильно провинился. Естественно, мне интересно знать, какие струнки он задел в твоем сердце, раз ты согласилась пойти на поклон ко мне. Полагаю, не одними сладкими речами он тебя очаровал, верно?» Я упрямо молчала. Почему-то было очень стыдно признаться Себастьяну в том, что взамен Янор пообещал мне полное досье на Дейлу. Все-таки чудилось мне в этом соглашении нечто постыдное, словно меня застукали на подглядывании в замочную скважину. «Вообще-то как-то забавно получается», – негромко сказал Себастьян, любуясь моим ровным румянцем. «Ты сначала устроила скандал, потом попросила об одолжении, да не об одном, а о целых двух. Причем учти, я бы не назвал эти уступки с моей стороны какой-то мелочью. Одна темная ведьма на свободе чего стоит? А теперь, когда у меня возникли справедливые вопросы к сложившейся ситуации, отказываешься на них ответить?» Теперь я не просто порозовела от смущения, но покраснела до слез. «Да, все верно, но я скорее вырву себе язык, чем расскажу о сути договора с Янором». «Я ведь все равно узнаю», – мурлыкнул Себастьян, и в следующее мгновение оказался вплотную ко мне. Я так и не поняла, как он это сделал. Он словно перетек с места на место одной длинной тенью так быстро, что его движения не успели уловить глаза. Доля секунды, и я почти уперлась носом в его рубашку. Испуганно шарахнулась была в сторону, но он выбросил вперед руки, оперся ими на спину и таким образом преградил мне путь. Теперь мне невозможно было миновать его, не оттолкнув прежде. «Себастьян, ты обещал, что больше не тронешь меня и пальцем!» Жалобно пропищала я, почувствовав, как по позвоночнику пробежали холодные мурашки невольного страха. «А разве я тебя трогаю?» Весело удивился Себастьян и наклонился чуть ниже, так, что его губы почти коснулись моего уха. Чуть слышно шепнул. «Никаких непристойностей с моей стороны. Я помню уговор». Сказать, что мне было неудобно в сложившейся ситуации, значит не сказать ничего. Лицо горело огнем от насмешливого взгляда Себастьяна. Колени предательски подгибались, и в то же время я осознавала, что он пока не переходит к активным действиям. Умело балансирует на самой грани приличий, наслаждаясь моим смущением. «Так что там насчет Янора?» Лениво осведомился Себастьян, и от его низкого хриплого голоса мельчайшие волосики на моей коже встали дыбом. «Что он тебе пообещал?»